Сейчас оно будет в самый раз. И для леди, и для ее папы. Живее, Порк. Откопай бочонок и принеси 2 стакана. Немного мяты и сахара. Я приготовлю джелеп. Порк поглядел на нее сукоризной. Мисс Карлетт, будто вы не знаете, какой же у нас сахар. Мы о нем и думать забыли. И мяту всю лошади поели. И они перебили все стаканы. Если он еще раз скажет «они», я завизжу. Я просто не выдержу, подумала Скарлетт, а вслух приказала. Ладно, ступай, принеси виски. Мы выпьем неразбавленного. И когда он уже собрался идти, добавила. Постой, Порк, надо еще сделать так много, что я как-то не могу собраться с мыслями. Да, вот что. Я привела лошадь и корову. Корова мучается, давно не доена. А лошадь надо распрячь и напоить. Ступай, скажи мамушке, чтобы она занялась коровой, чтобы уж как-нибудь с ней управилась. Ребенок, мисс Мелани, умрет, если его не покормить, а... Мисс Мелли того, а она не может, Порк тактично умолк. Да, у мисс Мелли нет молока. Господи, мама упала бы в обморок от этих слов. Так, мисс Скарлетт, моя Дилси может покормить ребеночка, мисс Мелли. Моя Дилси только-только родила, и молока у нее хватит на двоих. Так у тебя тоже новорожденный, Порк? Младенцы, младенцы, младенцы. О, зачем, Господу Богу, столько младенцев? Впрочем, это же не Бог их творит. Их творят глупые люди. Да, мэм. Большой, толстый, черный мальчик. Он... Ступай, скажи Дилси, чтобы она поухаживала за сестрами, а она пусть покормит ребенка мисс Мелани и сделает для нее все, что нужно. А мамушке вели заняться коровой. И отведи эту несчастную лошадь на конюшню. Конюшни нет, мисс Карлетт. Они растащили ее на костры. Перестань перечислять мне, что они сделали. Скажи Дилси, чтобы позаботилась о мисс Мелани и ребенке. А сам ступай и принеси виски и ямса. Мисс Карлетт, как же его копать в темноте-то? Возьми полено. Откали лучину. Ты что, не понимаешь? Откуда же полено? Они все дрова. Придумай что-нибудь. Не желаю ничего слушать. Накопай и все. И поживей. Поворачивайся. В голосе Скарлетт послышались резкие ноты, и Порк поспешно скрылся за дверью. А она осталась вдвоем с Джеральдом. Скарлетт ласково погладила его по колену. Как он отощал. А ведь какие у него были крепкие шенкеля. Надо как-то вывести его из этой апатии. Только спрашивать его об Эллен – это выше ее сил. Это потом, когда она соберется с духом. Почему все-таки они не сожгли дом? Джеральд молча смотрел на нее, словно не расслышав вопроса, и она задала его снова. «Почему?» – он пробормотал что-то бессвязное, потом более внятно. «Они тут расположили свой штаб». «Штаб Янки? В нашем доме?» Она почувствовала, что дорогие ей стены опоганены. Этот священный для нее дом, в котором жила Эллен, и здесь эти... «Да, дочка, Янки». Сначала мы увидели дым за рекой над 12 дубами, а потом пришли они. Но мисс Индия и мисс Мелочка уже уехали в Мейкон и взяли с собой кое-кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мейкон уехать не могли, девочки были очень больны, и твоя мама, и мы не могли уехать. Негры все разбежались, кто куда. Забрали фургоны и мулов. А мамушка, Дилси и Порк, эти остались. Они не могли тронуться с места из-за девочек. Из-за твоей мамы. Да-да, только бы он не говорил о маме. О чем угодно, лишь бы не о ней. Лишь бы не о ней. Даже если сам генерал Шерман сделал эту комнату своей штаб-квартирой. Янки шли на Джонсборо, старались перерезать железную дорогу. Они шли от реки, их были тысячи, и тысячи лошадей и орудий. Я встал на пороге. Ох, храбрый маленький Джеральд, подумала Скарлетт, и сердце ее исполнилось гордости. Джеральд, встречающий неприятеля, стоя на пороге с таким видом, словно за его спиной не пустой дом, а целое войско. Они сказали, что сожгут дом, и чтобы я убирался, пока цел. А я сказал, что они могут сжечь его только вместе со мной. Мы не могли уйти, девочки и твоя мама. Ну, а потом перестанет он когда-нибудь возвращаться все к тому же. Я сказал им, что в доме тиф, что больных нельзя трогать, они умрут. Пусть жгут дом вместе с нами. Да и не будь здесь никого, я все равно бы не ушел. Не покинул бы Тар. Голос его замер. Невидящим взглядом он обвел стены, но Скарлетт поняла. За спиной Джеральда стояли сонмы его ирландских предков, умиравших за клочок скудной земли, которую они возделывали своим трудом, боровшихся до конца за свой кров, под которым они жили, любили, рожали сыновей. Я сказал, пусть жгут дом вместе с тремя умирающими женщинами, но мы отсюда не уйдем. Молодой офицер, он оказался джентльменом. Янки? Джентльменом? Что с тобой, папа? Да, джентльменом. Он ускакал и вскоре вернулся с капитаном, военным врачом. И тот осмотрел девочек и твою маму. И ты позволил проклятому Янки переступить порог их спальни? У него был опиум. А у нас его не было. Он спас жизнь твоим сестрам. Сьюлин погибала от потери крови. Этот врач был необыкновенно добр. И когда он доложил, что здесь больные янки не стали жечь дом, какой-то генерал со своим штабом разместился тут. Они заняли весь дом, все комнаты, кроме той с больными. А солдаты... Его голос снова замер. Казалось, силы покинули его. Небритый, обвислый подбородок тяжелыми складками лег на грудь. Но, сделав над собой усилие, он заговорил снова. Солдаты раскинули свой лагерь вокруг дома. Они были повсюду. На хлопковом поле, на кукурузном. Выгон стал синим от их мундиров. Ту же ночь зажглись тысячи бивачных огней. Они разобрали изгороди, потом амбары и конюшни, и коптильню. Жгли костры и готовили себе еду. Зарезали коров, свиней, кур, даже моих индюков. Его любимых индюков? Так значит, их тоже нет. Они все забрали, даже портреты. Почти всю мебель, посуду. А серебро? Порк и мамушка припрятали его куда-то. Кажется, в колодец. Не помню точно. В голосе Джеральда вдруг прорвалось раздражение. Янки вели сражение отсюда, и старый шум, гам, вестовые скакали взад и вперед, а потом заговорили пушки Джонсборо. Это было как гром.